Глава 29. Глубинное убежище в недрах Каманийских гор. Планета Кедрония. 4КВ67.3. 28 октября 416 года эры восстановления. Если бы Зорану Ягду сказали, что стены подземного лабиринта на далекой планете Фаренгу покрывают такие же полированные гранитные плиты, как глубинное убежище на Кедронии, он бы не удивился. С тех пор, как он попал в глубинное убежище, агент Теслена удивлялся все реже и реже. Оказалось, что глубоко под Каманийскими пещерами находится необъятное тайное царство знающих. От пещер его отделяли узкие порталы, озаренные негасимым голубым сиянием, природа которого так и осталась для Зорана загадкой. В центре этого царства, в огромной шарообразной пещере, располагались руины циклопического механизма. Знающие объяснили агенту, что в те времена, когда еще не погасли изначальные светила юной галактики, древняя раса путешественников и строителей использовала такие механизмы, как гиперпространственные порталы. Но теперь механизм не работал. Давно погибли его бионические детали, а без них портал стал бесполезным и величественным нагромождением керамики, металла и камня. Теперь эту транспортную станцию древней расы знающие превратили в глубинное убежище для кедронийских партизан. Даже теперь, когда Туры-Шактири на троне империи сменил лояльный к пифийкам Эрлан, знающие не спешили покидать свое тайное царство. Столетняя мать Иера, управлявшая здешней общиной знающих, на вопрос Зорана, почему мы все еще прячемся, ответила неопределенно: «На поля Ориона не снизошел мир». Агент не отважился расспрашивать подробнее и решил, что в ответе матери речь идет о планетах темного агрегата и притаившейся на них угрозе. Лидерши знающих он побаивался. От этой грозной старухи с ведьминским носом-клювом и проницательными глазами исходила почти зримая сила. Утром 19-го дня пребывания Зорана в глубинном убежище его разбудила молодая сестра и сказала, что мать Иера хочет видеть агента и приглашает его разделить с ней хлеб и воду утренней трапезы. «Будет так, как того желает прозорливая мать», — ответил на приглашение Зоран и стал одеваться. Не успел он проверить разъемы комбинезона, как в двери его жилого модуля протиснулся гум. «Привет, брат», — сказал клон. «И тебе привет, толстолобое дитя Вилудумана. Очень смешно. Я слышал, мать Иера пригласила тебя?» «Да, уже иду к ней трапезничать». «Ты помнишь, брат, о том, что обещал мне от имени Теслена?» «Конечно». «Мне сказали, что вдовствующая императрица здесь». «Где здесь?» — не понял Зоран. «В убежище?» «Здесь, на Кедронии». «В ссылке?» «Вроде того». «У меня к тебе просьба, брат». «Ну?» «Спроси, прозорливую мать, может, мне не нужен клон императрицы? Может, мне жениться на самой императрице?» «Гум, братишка, тебе что-то упало на голову? Что-то тяжелое?» «А что тут такого? Ее муж умер, она вдова». «Сам-то понял, что сказал?» «Она из дома Тизы, братишка, пра-пра-правнучка великих сиоранов. Она скорее повесится, чем сядет за один стол с таким, как ты, обнаглевшим похотливым биороботом 1117 серии». «Это древние предрассудки. С твоей точки зрения». «Я не спрашиваю твоего мнения, суеверный брат. Я просто прошу тебя вопросить прозорливую мать Иеру». «Хорошо, братан, вопрошу». Агент полностью облачился в шахтерские доспехи и двинулся к выходу. «А я тебя здесь подожду». «Жди». Мать Иера жила не в модуле, а в просторной скальной полости, рядом с центральной пещерой. Она ждала Зорана, сидя с двумя старшими сестрами за широким каменным столом. На него поставили тарелки с лепешками и кувшины с освещенной водой. Голубоватое свечение грибообразных матовых ламп рассеивало пещерный мрак. «Здравствуй, прозорливая мать!» Агент при входе согнулся в поклоне настолько глубоком, насколько ему позволила конструкция комбинезона. «Ты не спешил, страж», — укорила его Иера. «Гум задержал меня. Просил спросить тебя, не жениться ли ему на Герине Модесте из дома Тизы». «Пусть дерзает». Зорану показалось, что на сухих губах знающей мелькнула улыбка. «На все воле держателя сводов. Я передам ему, прозорливая». «Садись, страж. Раздели с нами хлеб матерей и воду рассвета. Великая честь для меня и великая радость. И Яра отломила половину лепешки и дала Зорану, а одна из сестер наполнила его стакан водой из кувшина. Некоторое время все ели молча. Лепешка была вкусной, как, впрочем, и любая еда, приготовленная руками знающих. — Тебе пора в путь, страж, — прервала молчание Иера. — Тебя ждет награда от нового императора и новое поручение. — Разделить с вами хлеб и воду превыше любых наград. — Благодарю тебя за любезность, страж. Высочайшие матери Пифии просили императора наградить тебя, и Теслен не отказал им. Тебе, страж, присвоено звание командора флота. Зоран едва не подавился. Переведя дух, он поклонился матери Иере и попросил ее передать высочайшим его безграничную благодарность. «Тебе, — продолжила знающая, — поручают организовать поиски гнездовой планеты Гыргов. Инструкции получишь на Пифии, там же тебе восстановят потерянную руку. Потом ты встретишься с учеными и навигаторами флота на Альфе и Арпекране. Там соберешь команду. Поиски гнездовой планеты — сложное, ответственное задание и очень-очень почетное». Но у меня нет опыта руководства учеными. Я солдат. Ты верный солдат. А верность иногда ценнее опыта. Император дает тебе, страж, широкие полномочия. У тебя будет поддержка Совета 23. В состав экспедиции войдут и пифийские ксенобиологи, наши ученые и сестры. Остальное за пределами моей компетенции. Вы с Гумом покинете убежище через 3 часа. Ты ведь не против, страж, чтобы Гум был в твоей команде? Не против. Единственное, чего я опасаюсь, прозорливая мать, как бы он, став бароном Тиза, окончательно не зазнался.